Хозяин Дядькова Сергей Иванович Мальцев, заранее извещенный о намеченном приезде своего соседа, камергера Тютчева, ждал его с нетерпением. Не раз встречавшийся с Федором Ивановичем в Петербурге, он весьма ценил его за остроту ума и легкий, незлобивый характер. В последнее время генерала Мальцева все больше и больше томили хандра и скука. Дела его, как хорошо отлаженный механизм, шли без сбоя. Правда, рабочие на хрустальном заводе волновались из-за тяжелых условий труда, но открыто не выступали. Не возревали и новые идеи, за какое бы еще дело взяться. Визит Тютчева обещал быть весьма полезным и спасительным. Мальцев знал, стоило разговорить Федора Ивановича, и день мог превратиться в праздник. Знал Мальцев и цель визита, которая, впрочем, не имела для него никакого значения. Серьезные выгоды ему это дело не обещало. Овстудский сахарный заводик был сущей безделицей. Можно, конечно, уважив почтенного соседа, взять его себе в аренду или купить, а можно и не брать. Много ли с него прибыли получишь? Ожидание томило. Наконец, в парке у дома возник какой-то шум. «Приехали!» — обрадовался Мальцев, сходя по лестнице навстречу гостям. В вестибюле у двери почему-то не оказалось швейцара. Тотчас вспыхнуло раздражение. Где он, мерзавец? Не самому же двери распахивать? А впрочем... Мальцев вышел на крыльцо и обомлел. К дому устремилось человек 20 рабочих с хрустального завода, едва сдерживаемых несколькими оказавшимися поблизости лакеями. Впереди шел огромный мужик с серым землистым лицом. На его руках лежало легкое тело мальчика, который, похоже, был в обмороке. — Что? Что случилось? — раздраженно крикнул Мальцев, досадуя, что это произошло именно сейчас, когда с минуты на минуту могли появиться гости. — Сколько раз говорили о вентиляции? — зашумели рабочие. — Вот мальчонку газом задушило. Сколько ж терпеть? «Так чего сюда-то тащите? К фельдшеру несите?» — остервенился Мальцев. «Пока здесь горланить будете, мальчонка погибнет!» В толпе зашумели жалобно и невнятно. «Сегодня одного, завтра другого. Всех перетравит. Ему нас не жалко, лишь бы деньга шла. Все орет, опять орет. Чего с ним разговаривать?» «Он что, поймет?» Серая, будто засыпанная пеплом, толпа распалялась. «Сами бы по 14 часов у печи постояли! Дети и то по 12 часов работают. Кто ж такое вытерпит?» На улице раздался цокот копыт, и в усадьбу въехало несколько конных жандармов. «Разойдись!» — заорал мордастый с выпученными глазами унтер. «Чего разойдись?» — орали в ответ из толпы. «Нас газом душат, так еще и сказать не смей!» Мордастый поискал глазами барина. Мальцев чуть заметно кивнул ему. Жандарм понял и, разгорячив коня, стал напирать на рабочих. «Разойдись! Бунтовать!» — орал он, привставая на стременах и замахиваясь плетью. Один из рабочих подскочил к нему, пытаясь схватить коня за усцы. Унтер ловко повернулся и, осадив коня, притиснул смельчака к столбу ограды. Раздался громкий отчаянный крик. Этот крик болезненной дрожью пробежал по толпе, и все стихло. — Пошли к фельдшеру, — сказал рабочий, с рук которого свисало легкое безжизненное тельце. «Может, еще спасет мальчонку?» Толпа повернулась и медленно вытекла за ворота усадьбы. Мальцев облегченно вздохнул, довольный тем, что все так быстро закончилось, и вдруг заметил остановившуюся у въезда коляску, запряженную парой лошадей. Рабочие, выходившие из усадьбы, безмолвно огибали ее. Рядом с крыльцом, внизу, стояли швейцар и лакей, все еще глазея вслед толпе, хотя и не могли видеть всего происходящего за воротами. — Чего глаза пялите? — зарычал генерал. — Гостей встречайте. Не видите, что ли? Резко повернувшись, он вошел в дом. Настроение было испорчено. Коляска Тютчева, сильно отставшая от жандармов, подъехала к дому Мальцева, когда все уже кончилось, и толпа нехотя, молчаливо, мрачно покидала усадьбу. Увидев мальчика на руках одного из рабочих, Николай Алексеевич сразу же догадался о несчастье и, остановив кучера, встал в коляске во весь рост. — Что случилось? — повелительно крикнул он, и толпа сразу же остановилась. Со всех сторон на него ожидающие, испытывающие глядели. «Мальчонку дымом задушило», — сказал рабочий, на руках которого слабо шевельнулось щупленькое тельце ребенка. «Да не извольте беспокоиться», — начал было унтер, но не успел закончить.